Господи, да что это она вам на ум пришла в такую хорошую минуту? Она мне всегда говорит: вы начальство, вам лучше знать. Ну, изобразите. Саша секунду подумала, нахмурясь, потом растянула губы в улыбке, и эти улыбающиеся губы при хмурых глазах вдруг и в самом деле напомнили Прохорову. «Зачем мне дети?» — сказала Саша наставительным голосом. «Вырастут хулиганами или пьяницами, знаем мы теперешнюю молодежь. Я никогда ни у кого не занимаю, вот и у меня не просят. Жить надо посредством. Вы, Дмитрий Иванович, начальство, вам лучше знать. Вы вот все привечаете сестру Поливанову. А что вы в ней нашли? Грубиянка, и чересчур о себе воображает». Все смеялись, не меняя выражения лица, тем же сладким и наставительным голосом Саша продолжала: «Здравствуйте, Александра Константиновна! Ходят слухи, вы во врачи решили податься? Ну что ж, большим кораблям, как говорится, большое плавание». «Ах, срезались! Да-да, слыхала, слыхала, у вас, говорят, все троечки и только одна двойка? Так уж надо было руку найти, похлопотать. Уж разве некому похлопотать?» «Не надо, — сказал Репин, — будет вам. Нет, но ты не понимаешь, до чего это похоже, вылитая Прохорова». «Да я-то понимаю. Но я не могу, когда Саша, Александра Константиновна, говорит этим голосом и улыбается этой улыбкой». «Саша, успокойте его и придите в себя», — сказал Королёв. Саша засмеялась. «Кажется, пора домой», — подумал Поливанов. Репин встал, подошел к радиоприемнику и стал что-то искать. Королёв повернулся к Мите. «Мы с Андреем вместе росли. Ну и что скрывать? Вот Саша знает, сначала были в детдоме для трудных». Он говорил с Митей так, как будто век его знал. «Да, было, было, все было. Ненавидели друг друга, врагами считались. А потом... Да разве расскажешь? А вот теперь, пожалуй, у него здесь, в Москве, нет человека ближе, чем Репин». Саша слушала жадно. Она очень хотела спросить, как это было? Сначала враги, потом друзья. Ей хотелось спросить. Она подняла глаза и споткнулась о Митин взгляд, внимательный, злой, испытующий. «Нам пора», — сказал он. «Завтра вставать чуть свет. Я еду в командировку». Поливановы шли по улице и опять молчали. Но это было новое молчание. У каждого свое. Саша думала: какое чудо! Разве бывает так? Думать, никогда больше не увидишь человека. И вдруг... Да нет, бывают, бывают чудеса. Нет, открылась дверь, и вот... «Ты знала прежде этого Репина?» — ворвался в Сашины мысли Митин голос. «Знала», — счастливо ответила Саша. «Так почему же он представился как незнакомый? К чему этот маскарад?» «Какой же маскарад? Он просто назвал свою фамилию, а я ее прежде не знала». «Ах, вот как!» — словно обрадовавшись, подхватил Митя. «Прекрасно!» «Митя, — сказала Саша, останавливаясь, — ты сказал нынче, что у тебя есть мера. А юмор? Юмор у тебя есть?»